Что-то мне подсказывает о большей вероятности второго либо. Рагни прикрыл глаза, не обращая внимания на проекцию, демонстрирующую события Валмис. Принятие искусственного источника, на который отвращением отреагировали все поколения, если младшие из ненависти к Костианару, старшие поражались глупости потомка. Ну кто в здравом уме интегрирует инородные энергоструктуры неизвестного происхождения? В то же время проекция развернула внутренние изменения, на которых впервые всплыла печать черной копоти. Дети прародителя душ постарались на славу. Невоссоздаемый источник духовной энергии, бессмертные холмы, род клинков сломанных душ угас бы на третьем поколении. Обернувшись, мужчина усилил голос. Многие еще не разобрались с памятью душ, все же основную астральную мощь поколения впитывали единицы, те, кому суждено стать хранителями знаний. Так что объясню, все мы, клинки сломанных душ, ни варда, ни воины, ни племя. Великий род астральных пожирателей, порабощавший вселенные, поглотивший бесчетные души, самые ужасающие порождения старших реальностей. Оставив потомков разбираться в услышанном, предводитель первого поколения вернулся к просмотру. Халфар не сводил взгляда с младшего брата. Среди воспоминаний о Валмис всплыла фигура Элини, его избранной невесты. О потомке Баргум вообще никто не вспоминал, лишь приняли к сведению похожую историю спасения от бледных королей. Битва на арене одного из астероидов Гераса против повелителей водной ауры вызвала одобрительные кивки старших. Неожиданные атаки луком и стрелами, правильная диспозиция, но когда дело дошло до применения Голлар, разорвавшего тело на куски и собравшего воедино, замерли все. «Это что за?» – восклицала высокая женщина с непропорционально маленькой головой, узкими плечами и широким тазом, так же как Рагне. Она владела парными топорами. Старшие, я Эзра Варда, вождь пятого поколения и создательница метода развития, что вы видите? Голлар позволяет поглощать чистую ауру бытия, эманации битвы и развивать предзнание боя наравне с силой, но он не способен восстановить утерянные конечности, не говоря о полном воссоздании тела. Может быть, его усовершенствовали позже? Женщина отыскала взглядом сына, унаследовавшего титул вождя. Тот отрицательно покачал головой. На закате моей жизни, Голлар запретили из-за уязвимости к ментальному воздействию, варды едва не вымерли, сражаясь со Стианару. Голлар не совершенствовали, его урезали до безопасного поглощения ауры бытия, переименовав в Гуллар. Вину в голосе сына, выглядевшего как старик на фоне молодой матери, различили многие. Переглянувшиеся представители первого поколения взяли слово. Еще одна грань печати черной копоти – вытягивание ментальных сил, отчего каждое последующее поколение рождается глупее предыдущего, уязвимее к атакам разума, а воспоминания о происхождении, даже начертанные, забываются. В конце они не воспринимаются как хоть что-то важное. Удивительно, как вы вообще способны соображать по прошествии такого времени. Младшие поколения синхронно принялись чесать затылок, а старшие не стали расспрашивать о странности тела Рагне. Возвращение на Валмис, битва с червями и теневыми тварями не вызвали отклика среди старших, зато Булфгар и братья одобрительно улыбались. Малыш Рагни достаточно вырос, чтобы выбрать себе женщину и защищать ее. Нападение бледных королей, побег, освоение на Фалинар, все пронеслось беззвучно, но когда прибыли потомки других племен, среди варда наметилось оживление. Многие радовались, старшие же не сводили взгляда со спутников детишек. Такие же монстры Дагмарас, как тот, что спас тебя, хотя, спас, неподходящее слово, слишком они вовремя, слишком слаженно, ты выяснил, почему бледные короли напали. Рагни кивнул, в воспоминаниях это есть. Старший вернул прежнюю молчаливость, но тишина царила недолго. Ублюдок, яйца вырву. Глава 348, слишком юн, яростный возглас Халфара, увидевшего, как Селисбаргун пытается обольстить Элине, поддержали другие варда. Племя поливали грязью, ни во что не ставили, и кто? Потомок племени, сражавшегося с ними плечом к плечу против бледных королей. События сменялись одно за другим, словно в бешеной скачке, и чем дольше разумные смотрели, тем более хмурыми становились. Проекция исчезла на выходе из отчуждения. Сколько всего времени прошло с битвы на Козигорад? Рагни ответил, не задумываясь. Практически 3 года. Старшие смолкли, кто-то обдумывал нынешнее положение, другие все еще не отошли от увиденного, даже дети осознавали тяжесть груза, выпавшего на племя. Тебя определенно вели за руку. Пустота это, или брат плетельщика судеб, Факт остается фактом. Все слишком удачно складывается для обретения силы, все слишком плавно и просто. Желание познакомить старшего с кулаком вспыхнуло ярким огнем. Просто. Плавно. Я задницей карабкался вверх по километровой терке. Вот насколько все просто и плавно. Получается, ты, знаменосец пустоты, в потенциале, сильнейший, наравне с прародителями. Что думаешь обо всем пережитом? Король бойни вышел из окружения братьев отца и деда, встав напротив Длиннорогова. Уничтожу все, что пыталось контролировать и игралось моей судьбой. Ответ, казалось, разочаровал главу первого поколения. Собираешься мстить пустоте? Какая глупость. Пустота, не более чем отсутствие сущего, которую некоторые принимают за аналогичную по свойствам энергию, возникающую в результате поглощения реальностей. В пустоте нет ничего, а вот в энергии, сформированной из вселенных, таится желание, жажда поглощения, вокруг которой выстроился каркас псевдоличности. Все мысли, эмоции и другие проявления пустоты, точнее, ее аватары, смесь ментальных эманаций существ, которых ей предали. Сама по себе пустота – ничто. Все законы этой реальности, язык, единица измерения, виды существ, даже идея создания особой вселенной тебя, как знаменосца, не принадлежит ей. Брови Рогни сомкнулись, а от зубов послышался скрежет. По твоим словам, лучше забыть смерть, боль и отчаяние, Длиннорогий укорил пальцем потомка. Все, что я увидел, попытки аватары взрастить ребенка так, чтобы потом ему не пришлось наблюдать за настоящей гибелью родичей от рук прародителей. Ты силен благодаря ей, развиваешься, благодаря ей, воскресил род благодаря ей, и даже оковы чужой воли рвешь благодаря ей. О брате плетельщика судеб почему-то речи не шло. Защищаешь ее, астральный пожиратель, отнявший души бесчисленных существ, проникся к той, из-за кого он застрял в тюрьме телесной оболочки и потерял все силы, первого поколения не перебивало главного. Смешно. Не только я, ты тоже астральный пожиратель, не пытайся отгородиться от собственной сущности. Души мы забираем по праву собственности, система душ, подарок вселенным, возможность копить силу с каждым последующим перерождением, иногда даже сохраняя воспоминания. Если бы не она, каждый рожденный никогда бы не смог достичь энергопотенциала древнейших существ, копящих силу бесконечно долго. Прародитель душ никому не дарил ее просто так, плата всегда одна, мы лишь взымали ее и карали глупцов, мнящих чужой собственностью. Что касается последнего, взаперти клинки сломанных душ оказались из-за детей прародителя, не из-за пустоты. Раз уж мы все монстры, нет и необходимости искать причины, тем более оправдания. Нужно просто уничтожить тварь, брата плетельщика судеб, монстров Дагмарос, прародителей, всех. Женщина из свиты предводителя первого поколения вышла вперед. Ты слишком юн. До первого тысячелетия нас даже за пределы родной реальности не отпускали. Допустим, найдется немыслимый способ уничтожить пустоту. Как только ее не станет, со всей силой нашего рода, со всеми огрызками способностей молодой вселенной, другие реальности сотрут нас в порошок. Нет ни единого шанса противостоять сильнейшим вселенным, одни лишь прародители, получив доступ к нашей реальности, устроит конец времен. А ведь их далеко не трое. Хмыкнув, Рогни уставился на особу сверху вниз. Почему все так любят усложнять? Разве стать сильнее – неестественный выход из такой ситуации? 300 тысяч астральных пожирателей с идеальными душами и запасом чудовищных ритуалов. Нужно лишь проложить безопасный путь к другим вселенным. И по удивительному стечению обстоятельств, такой у меня есть, Умигар. Появившийся из тени уродец не вызвал неприязни, воспоминания о верном соратнике Рогни заставили Варда проникнуться уважением. Особенно семью короля бойни, Булгар подошел к низкорослому убийце и положил руку на плечо. «Спасибо, за помощь сыну», — лорд теней мерно кивнул. Находиться среди великанов казалось непривычным, но не более. «После освобождения от контракта, уродец единственный остался со мной. За все нужно быть благодарным, за добро платить добром». «За зло, злом», — ответил моими же словами, «засранец, но с его помощью, у нас появилась возможность обрести доселе невиданную мощь». Глава 349, слияние. «Если бы не твой потенциал, и заслуги перед родом, если бы не воскрешение, я не нашел бы сил продолжать разговор. Как же тяжело, когда собеседник не видит дальше собственного носа, как же грустно сознавать, во что превратились потомки». Рогни сделал несколько шагов вперед, нависнув над Длиннорогим. «Может, Ты и старше, может мудрее, но так разговаривать со мной имеет право только семья. Я видел многое, и прожил долго, достаточно, чтобы делать выводы относительно некоторых вещей. Сейчас ты не примешь моего мнения, но однажды тоже придешь к такому вводу. Надеюсь, с услышанным однажды наступит раньше, чем слишком поздно. Длиннорогий сделал шаг назад, хотя астральным пожирателям чувство страха было столь же чуждо, как сострадание. Все стремятся к концу. Сущее, не более чем странная ошибка, в то время как пустота, первое и наиболее естественное из всего, что мне известно. Каждое мгновение в неведомых плоскостях зарождаются новые вселенные, пока ты делаешь вдох, их появляется бесчисленное количество, но почему тогда пустота до сих пор не закончилась? Она, ничто, это правда, но не везде и не всегда. Есть конец даже для нее. Рагни промолчал, откуда ему знать ответы на вопросы, лежащие за пределами действий ритуалов и удара топоров. Вот правда, на появившуюся тысячу вселенных, 10 000 исчезает. Некоторые разрушаются изнутри, другие уничтожаются внешне, неважно. Конец всегда преобладает над началом, если кажется, что вот сейчас, вот здесь мое утверждение обратно, где-то там, за гранью взора и мысли, происходит именно это. И почему же все еще существуют вселенные, раз преобладает конец? Четверо братьев встали по оба плеча Рагни. Тарк, помимо прочего, проявил интерес к диалогу. Я хорошо влияю на потомков. Наконец, начинаете задавать правильные вопросы. Агар и словом не обмолвился, но взгляд оказался куда красноречивее. Этот старикан меня бесит, прочитал в пылающем взоре король бойни. Как ни странно, идеальное воплощение конца, пустота, позволяет вселенным существовать дольше. Под ее внешним влиянием, внутреннее состояние реальности стабилизируется, разрушительная природа, сконцентрированная на пустоте, не позволяет самоуничтожаться. Тарк задумчиво поднял изумрудные глаза. То есть, нужен внешний враг? Ох, если бы все было так просто, разве стали бы мы присоединяться к пустоте? Рагни не выдержал. Я думал, вы, властолюбивые предатели, поведшиеся на обещание аватары пустоты. Старшие рассмеялись. Несомненно, мы властолюбивы, приятно видеть, что потомок, пытающийся давить превосходством в силе, пошел в нас, но дослушайте до конца. Внешний враг, сдерживающий фактор, слишком поверхностная характеристика. Причина, почему именно пустота позволяет существовать вселенным так долго, в ее природе. Она, а что ты знаешь о пустоте, малыш, не разочаруй меня. Король бойни заскрежетал зубами. Уже пора бить в морду, или подождать следующего вопроса. Она поглощает все, она, ничто, она неизменна и не развивается. Длиннорогий кивнул. Учись пользоваться сознанием, раз уж в тебе крупица сил плетельщиков судеб. Верно, пустота не развивается, она сильна настолько, что способна сдерживать всех, но не может стать сильнее, чтобы пожрать окончательно. Если бы противовесом реальностям встала, скажем, сильнейшая вселенная, или несколько таких, одна из сторон, в конце концов, превзошла другую, или стала слабее, ведь основная характеристика сущего – изменчивость. Мысли братьев полнились сомнениями, а старший, Халфар, присоединился к обсуждению. «Хочешь сказать, вы примкнули к пустоте, чтобы поддерживать баланс?» Искренний вопрос воина чести и наследника титула вождя отразился в Рагне ироничным взглядом. И снова поверхностно. «Мы присоединились не чтобы поддерживать баланс. Мы присоединились поддерживать баланс чтобы...» «Слушай, старик, я ведь молод и горяч, могу не выдержать насмешек». У Агара таки сдало терпение, и даже неравенство в силах, перевес которых явно не на его стороне, не позволило придержать язык за зубами. Король бойни выплеснул в пространство колоссальную ментальную мощь, поддерживая брата. «Ха-ха-ха, какой энергичный малец! Ты, может, и не самый наш умный потомок, но, возможно, станешь самым любимым. Старикам порой не хватает энергичности». Юный хранитель знаний сам ответил на вопрос ранее, а я подтвердил. «Мы, властолюбивы, поддержали пустоту, чтобы освободиться от контроля прародителя душ, чтобы не исчезнуть в огне разрушений, когда извечное закончится, чтобы...» В невообразимом грохоте потонул голос Длиннорогого, клинки сломанных душ обратили настороженные взоры на небеса, в то время как ладони крепко сжали привычное оружие. У кого осколки двуручных мечей, у кого топоры. Объединение измерений. На помощь Рагне, пытавшемуся идентифицировать расползающиеся в безграничном космосе дыры, ведущие в подпространство беззаветной эпохи, пришел голос предводителя первого поколения. Глава 350. Во плоти. Объединение измерений, что могло стать причиной. О том, кто способен осуществить подобное, вопрос не стоял, лишь аватара пустоты обладала достаточной мощью и властью над Вселенной. Спешный перебор вероятностей не дал ничего, кроме отвратных результатов. Из первого, что приходило на ум, Всевеликая почувствовала возрождение клинков сломанных душ и подбросила нам проблем. Почему не разобралась сама? Кто ее знает, но может она не способна вмешиваться в происходящее во Вселенной и принимает лишь транспортности на строительное участие. В конце концов, при прямом влиянии энергии пустоты развитие существ замедляется и стабилизируется, что явно не из папки ее туманных намерений. Откровенно хлипкая теория разбилась о речи предводителя первого поколения. Разделение Вселенной на части используется для двух вещей. Первое – обособленное развитие, позволяющее в одной реальности интерпретировать уникальные среды, порождающие столь же уникальных существ с особыми способностями. Вторая – защита слабых, исключая влияние более могущественных существ и законов реальности на недостаточно развитых. А вот причина для обратного процесса всего одна – увеличение прочности внешнего барьера. Чем значительнее раздробленность реальности, тем слабее ее защита. Вторженцы, получив доступ к одному измерению, открывают путь ко всей Вселенной. Другими словами, на нас напали. Достаточно спокойные, пусть и сосредоточенные лица потомков, вызвали разочарованный вздох, так непривычный для исконно бестелесной сущности. Кажется, вы не понимаете. Если учитывать могущество пустоты, ее стремление защитить детище всеми силами, враги, заставившие Извечную пойти на уплотнение внешних барьеров, как минимум способны прорваться сквозь нее, а как максимум уничтожить. Герас. Один за другим, на Атраксовой площади собирались разумные. Те, кто обслуживали место сбора безграничных, уже могли ориентироваться в личностях прибывших, узнавая практически всех, однако сейчас что-то отличалось. Подавляющее ощущение вызывало дрожь зеленошерстных ксеномер, Кая со светящимися корнями и других мастеров второго порядка. Никто не мог найти объяснение мерзкому, липкому чувству внутри, излучение ауры отсутствовало. Казалось, один вид высших существ заставлял нутро трепетать. Зато сами первопорядочники отчетливо ощущали причину дискомфорта жителей низшего измерения. Урожденные стояли здесь во плоти, пока космос разрывали разнородные потоки, смешавшиеся после исчезновения границ подпространств. Что происходит? Вопрос облысевшего старика, покрытого трупными пятами и излучавшего ауру зверя апокалипсиса, остался безответным. Тысячи собеседников молчали. В какой-то момент один вышел в центр образовавшегося круга. Мужчина, а судя по фигуре, именно так, носил серебряную маску, излучая ауру, не уступающую предводителям древнейших семей урожденных. Меня вместе с войсками бесславного легиона выбросило с внешних рубежей, путь туда закрыт. Все заволокло пустотой. Среброликий, возглавлявший охрану Вселенной от наплыва вторженцев, двумя предложениями вызвал взрыв обсуждений. Тривиальным вопрос ссылки с границ не назвать, и самые обнадеживающие варианты не примерить. Голоса первопорядочников становились все более нервными. Это проделки Искрет, не думаю. Возможно, на нас нападали, и Всевеликая встала на защиту. Кто мог заставить ее действовать? Неужели снова они? Если причастны хозяева Эртандарус, мы должны найти способ снять печати с Варда. Именно они в прошлый раз изгнали сородичей. Не городи чушь, Варда уничтожены. Есть еще мальчишка, бастард поющих. О нем уже давно ничего не слышно. Мастера второго порядка внимательно слушали в стороне. Неожиданно для всех, Нульюри, предводитель Кая, проявил неслыханную дерзость и вмешался в дискут безграничных. Мы видели Рагниварда совсем недавно, он помог сразить Искрет в Арагандре. Ропот первопорядочников отвлек внимание от Среброликого, хотя и без этого за маской никто бы не увидел скривившегося лица. Когда он упустил юного хранителя знаний, след того простыл во Вселенной, словно Варда выдворили за грань. Ложных надежд предводитель бесславного легиона не питал и подготовился к раскрытию, параллельно разыскивая информацию о таинственном мастере, напавшем на него. Заваленный тонной требовательных вопросов, Нульюри попросил артефакт проявления воспоминаний, отозвались ксеномер, что неудивительно. Пирамида поглотила все, что правитель Кая видел на Арагандре, и проявила в виде трехмерной голограммы. Наблюдающие за событиями безграничные напряглись, когда мальчишка, хотя назвать бугрящегося мускулами воина под 2,5 метра ростом так, осмеливались немногие, облачился в духовную броню, рога, ритуалы, он особо. Часом, не обо мне судачите, глава 351, удачи. Вопрос, эхом разнесшийся над площадью, привлек взоры безграничных. Сребролики отреагировал мгновенно, с криком «Ты впустил врагов в нашу реальность!» Направил луч ртутного света, вот только короля бойни уже и след простыл. Негодующие первопорядочники бросились останавливать главу бесславного легиона, Рогни же, небеса наполнились ментальной мощью, начавшей принимать форму двух разумных. Отголоски энергии безумия заставили первопорядочников затрястись в злобе, а проекция воспоминаний с момента встречи Среброликова на Эмбер, разговора с ним и раскрытия сущности высшего разума Искрет, побудила к действиям. Мощь тысяч практиков, возглавлявших высшие царства, опутала Среброликова, пленяя, но тот испустил невообразимой силы волну телекинеза, от которой голубой шар Гераса пошел трещинами. Несколько тысяч ментальных колодцев первого порядка закружились вихрем вокруг Среброликова, подавляя безграничных. Последние не отставали, скрытая мощь вырвалась на свободу, грозя превратить планету в обитель пустоты. К счастью для торгового мира, Среброликий исчез в пурпурном портале возвышения, оставив первопорядочников наедине с выбором, выругаться или сохранить достоинство. Выбледок низшего измерения, кто посчитал предательскую шлюху достойной и даровал силу. Звери апокалипсиса, одна из могущественнейших семей высшего измерения, не сдержались. В то же время пространство исказили потусторонние порталы, так непривычные взору и чувству ауры. Бирюзовые искажения, заполонившие небо над Геросом, заставили безграничных материализовать отозванную мощь. Если ты привел подмогу, Среброликий, они подохнут здесь. Вместо Искрет из порталов, от которых несло астральной энергией, тысяча за тысячей появлялись рогатые существа. Пассивное давление на оболочку души проняло сильнейших, лишь темно-синее, практически черная аура оружия позволила признать вторженцев. Варда. Количество королей бой не поражало, а рога свидетельствовали об освобождении от печати. Те немногие, кто лично застал войну беззаветной эпохи, встрепенулись, изможденные, старые лица, отражавшие сотни тысяч лет существования, наполнились трепетом. Вас было 5 или 6 тысяч. Как же так? Похожий на труп, облысевший повелитель ауры зверя апокалипсиса, громко сглотнул. Более молодые предводители безграничных от такой реакции почувствовали себя неуютно. Этот старик-чудовище, имя которого заставляет безграничных дрожать в ужасе, боится. Пока мысли первопорядочников полнились хаосом, клинки сломанных душ медленно спланировали к Рогни на уровень в 500 метров над Атраксовой площадью. Детишки подросли, огладывая дряблых стариков, возглавлявших сильнейшие семьи высшего измерения и миры первого порядка, находящиеся в других подпространствах беззаветной эпохи, длиннорогий улыбнулся. Особенно внимательно он смотрел на пятерку в черных мантиях, с дыхательными масками и мутными глазами. «Вы знаете, что мы есть. Вы помните, кто мы есть. Нет нужды объясняться, объединимся и отразим вторжение». Рогни повернулся к предводителю первого поколения, состроив удивленное выражение. «Я думал, мы ультиматумы пришли ставить и покорять, а не просить о союзе». Казалось, длиннорогий прочел мысли отрока. «Пока наши силы не вернулись, пока хотя бы треть воинов не насытилась душами, непозволительно пренебрегать помощью мастеров». Король бой не мог назвать себя импульсивным, зависящим от эмоций рубакой, но не дебилом, по крайней мере, не полным. Однако, разумеется, вы не должны думать, будто делаете нам одолжение. Эманации миллиарда душ вырвались из Рогни, глаза заполыхали бирюзовыми огнями, реальность вокруг поплыла. Давление астральных оболочек, не уступающих первопорядочникам, заставило уроженцев низшего измерения сжаться в комок, а урожденных побледнеть. Ваша роль в защите реальности не незаменима, у меня достаточно богатый запас ритуалов, чтобы компенсировать отсутствие мастеров. Ход страха и поселился в сердцах первопорядочников, отчаявшимися они не выглядели. Да, здесь собрались лишь несколько тысяч урожденных, возглавлявших высшие измерения, но в родных мирах оставались миллиарды соратников. Потомок, прояви сдержанность. Мы не можем проливать кровь друг друга, когда враг и так превосходит во всем, в чем только можно. Ничем не обозначив ответ длиннорогому, Рогни вперил хмурый взгляд в Аклунарис, мастеров плоти, бледных королей с собой они не прихватили, но проблема не нерешаема. В обмен на нашу помощь, которую можем и не оказывать, покинув Вселенную через тайные пути, вы должны предоставить равноценный дар, скажем, несколько незначительных жизней, всего-то. Если ты говоришь о тропах, не стоит обольщаться, у врага наверняка куда больше повелителей теней, ставить с ними в один ряд твоего слугу, самонадеянно. И без поправок длиннорогого, король бойни не обольщался перспективами, но первопорядочникам знать не стоит. Уходите, держать не будем, вы и так здесь чужаки. Вопреки ожиданиям, безграничные не спешили тащить в колодках тех, на кого укажет палец короля бойни. Дряблые старики, с чудовищной аурой, вернули невозмутимость на лица, но лишь до тех пор, пока мир не огласил мерзкий вопль, которому встроили миллионы других. Без вспышек порталов, без пространственных искажений, на Геросе появились бесчисленные твари с багровой кожей и червивыми конечностями. Не только ордусы, отдаленно близкие к гуманоидной форме, совершенно чуждые формы Артандарус затесались в плотоядную армаду. Ну, ничего не попишешь, удачи. Глава 352, Кредо. Стоило орде плотоядных червей прорваться на Герос, безграничные исчезли во вспышках порталов, лишь 5 полутрупов в черных мантиях и с дыхательными масками на лицах остались. Почему они не бежали? Возможно, Герос представлял куда большую ценность, чем предполагал Рогне, ну или дело в гордости. С таким раскладом сражение обещало привести к концу торгового мира, потому как врагов, половина которых обладала достаточной мощью, чтобы считаться первопорядочниками, спустилось несколько миллиардов. Мало того, способность Артандарус в любой момент стать абсолютно недоступными ни для атак, ни для навыков контроля, исключала возможность победы. Хватит вести себя как ребенок, разве не видишь, что твоя стратегия переговоров провалилась? Мы им поможем. Длиннорогий больше не мог стоять в стороне, отмалчиваясь по поводу выхода к потомка. Я вижу, что вы миритесь со мной, только лишь по причине возможности достигнуть уровня прародителей. Иначе давно бы попытались прикончить, и взяли клинки сломанных душ под контроль. Так что продолжай делать вид, что тебе все нравится в моих действиях, и заткнись. Волна астральной мощи заставила Варда, парящих в полукилометре над площадью, остановить продвижение к Артандарус. Все обратили взоры на спорящих, пока ордусы вбегали в пурпурное марево ядовитых паров, выпущенных пятеркой полутрупов. Облако накрыло всю Атраксовую площадь, не позволяя ордусам воплотиться, стоит им явить реальности настоящее тело, оно растает черной лужицей. Едва различимое сияние окутало Варда, ядовитые мастера защитили потенциальных союзников от собственного детища. Нельзя допустить, чтобы силы Вселенной таяли из-за незначительных разногласий. Если мы все не объединимся, то умрем, исчезнем. Ты, видимо, не до конца понимаешь. Рогне не ослаблял давление, чем сильно нервировал предводителя первого поколения, мощь которого казалась смехотворной в сравнении с миллиардом душ. Свита длиннорогого ощерилась сломанными клинками, как бы говоря, не стоит запугивать нас. Скажи, убегать от более сильного противника нормально? Казалось бы, совершенно отвлеченный вопрос, даже глупый, в условиях, когда вокруг ревут Артандарус, воплотиться которым мешает лишь яд, а ведь сила мастеров не вечна, им недолго удастся поддерживать столь токсичную ауру. Длиннорогий ответил, и ответил утвердительным клинком, ожидая чего угодно, насмешки потомка, угроз, даже нападения. Но недовольный ропот и гул 300 тысяч родичей породил искреннее недоумение. Клинки сломанных душ не видят в отступлении ничего зазорного. Заведомо проигрышная битва, глупость, а воинская честь – пустая бравада. Для Варда все иначе. И снова гул, но уже одобрительный, не предвещающий предводителю первого поколения ничего хорошего. Они с ума посходили, я убегал, прятался как крыса, в надежде избежать внимания бледных королей из-за слабости. Еще в те времена, когда даже не подозревал об истинном происхождении. Раз ты такой умный, рассудительный и внимательный, может, ответишь, почему? Внимательные взгляды вперились в фигуры длиннорогого и хранителя знаний младшего поколения. Варда не обращали внимания на пятерку мастеров, призывающих их к оружию, потому что это разумно. Прекрасно понимая, какой реакции стоит ждать, длиннорогий ответил честно. На сей раз никто не проявил недовольства, все ждали слов Рогне с интересом, ведь пусть его история открылась в проекции воспоминаний, внутренние переживания оставались тайной. Я прятался, потому что после моей гибели некому было бы принести черепа бледных королей к мертвым родичам. Варда взъярились. Проклятия и обещания расправы сыпались на головы костяных монархов даже из уст тех, кто не жил при нападении. Представители первого поколения хмурились все сильнее. При таком отношении они даже задумываться не станут о мире с теми, кто повинен в трагедии Козигорад. Чертов мальчишка знает, как заставить родичей плясать под его дудку. Поборники смерти убили детей, всех, кто в будущем огласил бы славное имя королей бойни над их трупами. Ты видел, что произошло на Козигорад? Вместе с детьми должны были спастись и женщины. Потому что слабы, потому что им не место на поле брани, отборные маты уже в исполнении дивных красавиц с глазами всех спектров синего и точеными фигурками. Женщины Варда столь же свирепы, как их мужчины, но детям нужны наставники, а от головодубых мужей толку в этом мало. Мужчины племени рассмеялись, казалось, уменьшающееся облако пурпурного яда и воплощающееся на грани воздействия токсичной ауры Эртандарус не имеют к ним ни малейшего отношения. В тот день все мужчины, безрукие, безногие, юные и старики, остались, хотя могли уйти с помощью порталов, да они бы не сработали, но мы и не пытались. Древние клинки сломанных душ выглядели сбитыми с толку. Действительно, данная странность осталась без внимания. Удивление на лицах первых поколений такое искреннее. Не понимаете причины, сколько бы ни подбирали вариантов? Что ж, слушайте внимательней. Взгляд изумрудных глаз прошелся по родичам. Кто из вас, потомков астральных пожирателей, чуждых голосу чести и ярости битвы, отступит от более могущественного врага? Ни за что, никогда, и не надейся. Яростные крики подхватили и дети, и женщины, пока древние ошалело озирались, а мастера яда возносили к небу, где парили Варда, полные озабоченности взгляды. Да что вы там заладили с разговорами? У нас тут война. Возможно, я неправильно понял, Рагни преисполнился сомнением. Вы сказали, что не вторите голосу разума, самоубившийся врагов. Идиотизм какой-то. Хохот клинков сломанных душ окончательно разрушил мировосприятие предков. Может, у таких извращенцев еще и вкусы странные? Боюсь представить, что для вас величайшее счастье. Едва король бой не договорил, Герас сотрясся от ревущих в унисон глоток 300 тысяч воинов. Битва и смерть, битва и смерть, битва и смерть. Глава 353. Вам пора. Оглушительным щелчком пальцев, привлекая внимание первого поколения, Рагни продолжил мерным тоном. Для вас бессмертные холмы, ритуальная площадка сбора астральной энергии, для меня, курган предков. Для вас имя Варда, заветы и устои, глупость, можно даже сказать, позорное падение, но для меня, то, с чем родился, впитал с наставлениями и раскрыл на поле битвы. Я возродил детей. Теперь у королей бойни есть будущее, нужно лишь обеспечить им дорогу к выживанию, что не так сложно. Ну и какой смысл цепляться за жизнь, отчаянно ища союзников, если есть возможность сразиться с чудовищным врагом, что подарит величайшую битву? Варда взревели столь яростно и истово, что Эртандарус, наконец, обратили внимание на парящих разумных и попытались напасть. Когда их тела, снедаемые ядом, воплотились, черные шипы пробили насквозь и взорвались, забрасывая ошарашенных полутрупов в дыхательных масках, ошметками. Он даже не пошевелился. Рагни стоял в той же позе, прожигая взглядом длиннорогого, но чувство боя продолжало работу в пассивном режиме. Родичи, демонстрация силы впечатлила не меньше, убиенные обладали аурой, не уступающей первопорядочникам. Впрочем, для черного титаниума Абсолюта нет никакой разницы, сильнейший ты или блоха подшерстная, все одно. Разумеется, это лишь один из вариантов. У меня есть любимая, добрая, чистая девушка, есть друг уродливый, но с прекрасной душой и верным сердцем. Каждый из нас является частью какой-то семьи и несет ответственность перед близкими, не хотелось бы видеть их горе, если есть выбор. Короли бойни никак не отреагировали, согласиться означало не только признать семью любимой, но и показать страх перед смертью, пусть даже фантомный. Страх – то, что Варда презирали больше всего на свете. Младший говорил от лица каждого, выражал потаенные чувства, близость с ним ощущалась еще сильнее, в отличие от принадлежности к астральным пожирателям. Уходите, сообщите первопорядочникам мои условия, выдайте бледных королей, тех Аклунарис, что приказали зачистить Козигорад, ну и, разумеется, пятерых ублюдков, предавших достоинство мира воителей. Тогда мы будем биться вместе, а не ждать, пока мастеров вырежут, и только после принимать смертный бой. Чертовы полутрупы даже не пошевелились, продолжая дарить Герасу пурпурные облака токсичнейшего яда. Они никуда не уйдут. Это отцы яда, мастера эпохи прошлого вторжения. Тогда Эртандарус под предводительством кузнецов плоти, химерологов-прародителя душ, уничтожили их мир. Старики будут сражаться до конца. Слова Длиннорова заставили королей бойни крепче сжать рукояти топоров. Боевой дух при виде дряблых мастеров, готовых встретить смерть, достиг небывалых высот. Однако, ладно, еще успеется донести до первопорядочников ультиматум, а вам пора. Глядя на непонимающие и даже возмущенные лица родичей, Рогни повторил нетерпящим возражений тоном: «Вы хотите сражаться, я вижу, но этих тварей оставьте мне, пусть это станет платой за возрождение». Четверо братьев вышли вперед, так же как отец, дед, а за ними и остальное племя. Никто не собирался отступать. «Не веди себя опрометчиво, эти твари опасны. Они созданы кузнецами плоти специально для охоты на астральных сущностей. У них нет души, практически невозможно повлиять на Эртандару с ритуалами». Длиннорогий выглядел озабоченным, по-настоящему ли, неизвестно. Дело не в самонадеянности, героизме или идиотизме. Хотя насчет последнего не уверен. «Эртандарус мне нужны для развития. Видишь ли, осознание себя вместилищем мощи трех прародителей снимает некоторые ограничения. Раньше, думал, что если продолжать усиливать тело, оно, в конце концов, не выдержит. По всей видимости, все не так уж и плохо». Варда хранили молчание. С одной стороны, развитие, благо, но врагов несколько миллиардов. Умигар. Из тени вынырнул уродец, с клинками в руках, готовый броситься в бой по первому приказу. «Попроси своих переместить Варда на тропы, позже их отблагодарю. Они ничего не попросят взамен, что бы ты ни захотел». С недавних пор изувеченец начал обращаться на «ты» и по имени, вместо «мой король», что не могло не радовать. Выслушивать это в одиночку, куда ни шло, а вот перед родичами стыдновато. Где-то в миллионах световых лет они отступают, по всей видимости. Несколько тысяч мастеров первого порядка стояли напротив гигантской проекции, демонстрирующей события на Герасе. Все они сбежали, стоило появиться Орде Эртандарус. Не потому, что трусы. Слишком неожиданно твари появились. Хотя, учитывая объединение измерений, как раз-таки ничего удивительного. Однако противиться армаде плотоядных существ, способных переносить тело в недосягаемое подпространство, без должной подготовки, самоубийство. Никто не хотел умирать просто так. Почему мальчишку Варда не переносит? Он призвал топор, собирается сражаться. Удивленные возгласы послышались от лидеров поющих, состоявших в родстве с королем бойни. Женщина с черными волосами по самые плечи протиснулась к колоссальному экрану. Флегматичный в обыкновении взгляд выражал странную, неясную ни для кого смесь эмоций. Глава 354. Безумец, мертвец, безумец. Ошибаешься, он, мертвец. На возглас главы семейства поющих, мастер Аклунарис ответил насмешкой, как вдруг, сжавшийся на экране Рогни, в окружении пурпурного тумана и бесчисленных ордусов, взорвался кровавыми ошметками, высвобождая невообразимой мощи волну ауры бытия. Возвышавшаяся на сотни метров, она прокатилась по Атраксовой площади и ушла дальше на многие, многие километры. В какой-то момент продвижение остановилось, и колоссальный объем энергии, составляющий, по самым скромным меркам, 4-5 миллионов арков, хлынул обратно. Чистая белая волна окрашивалась в мутно-зеленые чернела с каждым километром, когда она достигла точки взрыва, где пятеро отцов яда, едва переживших неожиданное нападение с тыла, пытались очухаться. Волна клубилась тьмой с едва различимой сетью зеленых прожилок. Варда Голлар, метод развития древних Варда. Кажется, этот трюк мальчишка использовал в Сектадус и Марх. Старик с трупными пятнами и аурой зверя апокалипсиса говорил сознанием дела. Он, как и многие другие, следил за испытаниями в империи монархов. И не знать о потомке клинков сломанных душ, вставшего на путь бесславного легиона, непозволительное упущение. Неужели выживет после такого, даже если у него душа астрального пожирателя? Не успел первопорядочник, с мощным телом и пронзительным взглядом золотых глаз договорить, черня-сфера ауры ужалась, являя совершенно невредимого, но голова Рогни. Смутить первопорядочников, проживших тысячи лет, наготой, глупая шутка. Они неотрывно смотрели на экран, где ордусы, сметенные волной, возвращались с низким ревом. От воплотившего топоры и подобие штанов мальчишки хлынул черно-зеленый туман, даже визуально он вызывал отторжение и сочился безумием. В мареве ментальной энергии тысячи лиц вопили и пытались вырваться из невидимых пут, но растворялись, не достигнув успеха. Добравшиеся до короля бойни ордусы словно потеряли его из виду и начали рвать друг друга на куски. Все твари, что влетали в туман безумия, сходили с ума. Мастера недоуменно переглянулись. Червивые твари не поддавались ни ментальному, ни какому-либо другому воздействию, кроме физического вреда. Почему же тогда разум бастарда поющих проходил сквозь естественные щиты? Они так уничтожат друг друга. Если у мальчишки хватит энергии, то... Возбужденный первопорядочник осекся, когда бугрящаяся мускулами фигура короля бойни развела топоры в стороны и огласила Герас яростным криком: «Ко мне! Бегите ко мне!» В ту же секунду Рогни появился за пределами зеленого тумана, воплотившего хаос на Атраксовой площади. Лишь отцы яда не попали под воздействие ауры безумия, оставаясь в области, которую мальчишка оградил. Проклятые варда, животные без толики мозгов и здравого смысла. На заявление женщины в изящном, красном платье и венцом, обрамляющем огненно-рыжие волосы, первопорядочники отреагировали согласными кивками. Ворвавшийся в самую гущу Рогни разрубал топорами Артандарус, что воплощались поблизости. Мускулистая фигура непринужденно избегала нападений плотоядных тварей, мгновенно контратакуя. Казалось, он знал наперед, где будут поваляться монстры. Тех врагов, что воплощались вдали, настигали черные шипы, взрывавшиеся скопом смертоносных осколков. Они его мясом завалят. Количество трупов вокруг Рогни создало небольшую гору. Несмотря на телепортацию Тирозар, даже малейшая утеря мобильности могла привести к раковому концу. Вдруг все твари в радиусе километра разлетелись кровавыми брызгами и влились в алый круговорот. Опавший, Кода король бойни потянул нечто незримое на себя. Ошалевшие первопорядочники взирали, как мельчайшие частицы черного титаниума собираются в гигантский топор. Он распылил кристаллы, и те твари, что вдохнули их, но успели избежать топоров, скрывшись в подпространстве, все равно встретили смерть. Определенно достоин титула короля бойни. Зверь апокалипсиса выглядел довольным, как и многие другие первопорядочники. Лишь Аклунарис строили хмурые рожи. Им предстояло встретиться с мальчишкой, если тот выживет. Четверо суток спустя. Ты породила монстра. Заключение главы поющих не вызвало у женщины, стоявшей ближе всех к экрану, никакой реакции. Она безмолвно, как и другие урожденные, смотрела на экран. Вот уже четверо суток все стояли недвижимо, наблюдая за непрекращавшейся бойней, и вот, посреди гор трупов, разорванных, растерзанных, растертых в труху, показался Рогни. Могучие плечи опущены, дыхание тяжело, а тело покрывает несколько слоев засохшей и слой свежей крови, не своей, врагов. Мрачным взором он наглядывает Герас, мастера второго порядка, что жили здесь, погибли. Из пятерки отцов яда остался только один, безвольной куклой валяющийся в другом конце поля битвы, на собственном холме трупов. Грудь его зияла кровоточащей дырой, а мутные трупные глаза невидяще смотрели в небо. Телепортировавшись с помощью Тирозар, Рогни навис над стариком. Из пространства Назар появляется фиал, содержащий живительную росу лирт, однако хриплый голос заставляет остановиться. «Я прожил достаточно. Моя смерть здесь». Глава 355. Погребение. Пристально взирая на испускавшего дух старика, король бойни убрал фиал. Развеяв топоры, парящие сзади, он обратился к истощенному сознанию, вырывая крохи ментальной мощи. От трупов потянулись зеленые искры, вливавшиеся в голову Рогни до тех пор, пока изумрудная радужка глаз не начала сочиться светом. Миллионы тел Артандарус поднялись в воздух и начали сжиматься, пульсация за пульсацией, они становились меньше, пока не превратились в шарик, размером с детский кулачок. Настолько велика оказалась мощь разума, поглотившего тысячи высших ментальных колодцев. Снова сбор сил, за которым последовало повторение сжатия новой горы трупов, и так, пока Атраксовая площадь, точнее колоссальная рытвина, оставшаяся на ее месте, не очистилась. Перед Рогни парило 253 шарика, удерживать которые получалось с трудом. Умигр. Громогласный голос заставил первопорядочников за экраном встрепенуться, тени под ногами варда заплясали, появился уродец, но не один. Четверо братьев, отец и дед, вооруженные топорами, ступили на Герас вместе. Малыш Рогни, это было потрясающе. Агар выглядел возбужденным. Битва, свидетелями которой они стали благодаря проекции артефакта наблюдения Гульта, поражало воображение. «Могущество твое не уступает свирепости, внук. Хороший бой». Могучую фигуру Зарага опоясывала едва различимая область искажения, его сила и раньше не уступала бледным королям, находящимся на пике второго порядка, а с обретением тел драконокрылых фениксов перестала классифицироваться как мощь низшего измерения. Рагни улыбнулся, одобрение деда и учителя значило многое. «Уродец, открой путь в Суктур-Намрад». Тени под ногами разжижились, с трудом удерживаемые телекинезом шарики спрессованной плоти медленно погрузились в энергетическую лужу. «Проследи, чтобы к ним никто не прикасался». Умигар исчез, а король бойни, силой мысли подняв тело отца яда, единственное, не пожранное эрдусами, открыл астральные врата, элементарный ритуал, позволяющий путешествовать между духовными метками. «Я похороню его на бессмертных холмах, неважно откуда он, такой воин достоин высшей почести Варда». Родичи кивнули и вошли в портал следом, лишь когда астральное искажение затянулось, экран безграничных погас, оставив повелителей высшего царства опустошенными. «Вы слышали, чего от нас хочет мальчишка?» Слово взял зверь апокалипсиса, лысый старик с трупными пятнами на теле. «Хочешь отдать нас ему? Думаешь, мы будем стоять и покорно ждать смерти?» А клунарис взбунтовались, что ничуть не поколебало спокойствие старика. «Я всего лишь сказал то, что известно всем. Зверям апокалипсиса, как и другим семьям, нет нужды сражаться с Аклунарис, чтобы доставить мальчишке тех, кто отдал приказ зачистить Казигарат. Мы просто не будем вмешиваться, другое дело вы. Если откажетесь выдавать виновников, он уничтожит каждого мастера плоти. Сами видели, насколько юный Варда милосерден». Аклунарис словно обухом огрели. «Несколько жизней в обмен на сохранение рода. Выбор за вами». После погребения отца ядов, Рагни вместе с семьей переместился на тропы, где прибывших встречали радостные крики Варда и слегка пришибленные дети ночи. Повелители теней отводили взгляды, опускали головы, старались сделаться как можно незаметнее. «Не злись на мой народ, после того, что они увидели в проекции. Даже я немного побаиваюсь, мы, не Варда, пойми». Король бойни нахмурился. «То есть сражение видели все, не только Варда?» «Разумеется», Гульт развернул проекцию над живым городом, чтобы в случае чего все смогли вовремя среагировать и прийти на помощь. Подобный ответ не слишком осчастливил Рагне. «Дети ночи, прирожденные убийцы, так отреагировали, что же думает Демина?» Отбросив мрачные мысли, король бойни переместился в центр Суктур-Намрад, где, вмяв кристаллическую кладку, в углублении двух десятков метров лежали шарики плоти. От них несло настолько подавляющей мощью, что даже Варда с опаской поглядывали на кратер. «Если помещу их в пространство Наззар, ничего же не произойдет?» «Нет, лучше не рисковать». Подняв телекинезом сразу 10 шариков, из 253, Рагни проглотил их, предварительно активировав метод развития королев куколок Ильмеса Аану. Спрессованная плоть десятков миллионов ордусов ухнула в подпространство желудка и начала медленно абсорбироваться. Запив сотни литров росы Лирт, извлеченная из всей еще работавшего домена Гераса, король бойни зарыл глаза. Из тела прорастали нити плоти, обвязывавшие могучую фигуру моток за мотком. Вскоре сформировался купол, который рос до тех пор, пока свободное пространство Суктур-Намрад, поглотившего ауры десятков миров, не сократилось до жалкого пяточка замка, куда хлынули перепуганные дети ночи и взволнованные Варда. Глава 356. Красавец. Никакой медлительности, никаких поблажек телу. Рагни силой ускорял поглощение, заставляя физическую оболочку разрываться, мутировать, искажаться. Раньше он бы ни за что не стал форсировать события в столь ответственном вопросе, как телесное перерождение, но бытие наследником силы прародителя дает свои плюсы. Не нужно опасаться последствий неудачного опыта, смерть однозначно не грозит. Сколько бы ни изменялось тело от чудовищного количества поглощаемой плоти, оно возвращалось к прежнему состоянию, так же, как после взрыва Варда Голлар. Десятки миллионов Артандарус растворялись в подпространстве желудка Ильмеса Аану, преобразовываясь в совершенно чуждую, всем, кроме телесных мастеров, мощь. Варда, напряженно разглядывающие гигантскую сферу плоти, не решались напасть на опасную штуковину, поглотившую юного хранителя знаний, в основном из-за уверений Гульта, что все в порядке, но черт подери, не все в порядке. Гигантская сфера плоти, совсем непорядок. Шли минуты, за ними часы, день и ночь не сменяли друг друга на тропах теней, где отсутствовали светила, Но когда по ощущениям прошли сутки, кокон стал уменьшаться. Кровавые нити на поверхности пришли в движение, их словно что-то втягивало внутрь. Так и было. Оболочка Рогни стабилизировалась, осталось лишь превратить и без того могучие мышцы в спрессованные жгуты плоти, способные воспроизвести силу, сравнимую с могуществом души. Вскоре кокон окончательно распался, являя миру совершенно голого монстра. Назвать результат телесной трансформации улучшенным человеком, язык не поворачивался. Кожа обросла черными протекторами, рост увеличился до 3 метров, волосы пропали, отчего 9 мощных рогов, из которых 2 передних выступали на добрые 0,5 метра, выделялись сильнее. Длинные пальцы увенчивали острые когти, вдоль позвоночника росли костяные шипы, имевшие тот же матово-черный цвет, что и протекторы кожи. Такие детали заметили немногие, большинство смотрело в глаза, бирюзовое пламя не плескалось у бровей, оно, заточенное в сферу, покоилось на месте глаз. Ни зрачка, ни радужки во всполохах разглядеть не получалось, но почему-то ни у кого не возникло сомнений, что Варда все прекрасно видит. Красавец! Булгар обошел сына по кругу, кончиком пальца прикоснулся к костяному шипу на спине, тут же получив кровоточащую рану. Пробить кожу дракона крылого феникса с такой легкостью. Да, брат, укоротить коготки определенно придется, с женщинами по доброй воле ничего не светит, а ты ведь не хочешь остаться совсем без удовольствий. Даже вечно серьезный Тарк улыбнулся от незатейливой шутки Агара. Малыш Рогни, хотя какой уж малыш, вопреки всему, промолчал, меняясь на глазах. Шипы врастали в позвоночник, огонь уходил из глаз. Кожа приобрела здоровый розоватый оттенок, рост также уменьшился, остановившись на 2 с небольшим метрах, волосы проросли на голове, а лицо перестало напоминать ужас измерения Агамон. Черноволосый мужчина, идеальный во всем, вызвал странную реакцию у братьев. Верни как было, так совсем не мощно и не свирепо, а на лицо глянь, не так смазливо как в детстве, но все равно блевотно. Рогни медленно подошел к Агару и, взявшись за уши, начал трясти. Как же приятно делать это со старшим братом. Немного неловко, голый все-таки, но приятно. От брани Агара улыбки на лицах Варда стали шире, Рогни отпустил его, сковав телекинезом, чтобы исключить возможность нападения и дать брату побесноваться в тисках. Какая из форм настоящая? Твой брат прав, первая определенно более внушительная. Булгар удивленно осмотрел младшего сына, одежда которого воплотилась из тончайших пластинок черного титаниума. Обе, решил не искать компромисс между боевой мощью и привычной внешностью. Могу преобразиться в случае необходимости. Предводитель первого поколения подошел к Рогни. Теперь нет сомнений, ты, средоточие начал 3 прародителей. Длиннорогий склонил голову, тоже сделали все остальные Варда, лишь Агар стоял прямо, потому как не мог сделать ничего другого в тисках телекинеза. Делами племени руководят вожди, тайны ритуалов стерегут хранители знаний, но ты поведешь все поколения. По праву рождения, сын вождя, по праву наследования, хранитель знаний, по праву достоинства, спаситель Варда, по праву силы, величайший. Кто бросит вызов Рогни Варда? Голос Зарога разнесся над королями бойни, поколения воителей молчали, выражая согласие с кандидатурой. Лишь первые и самые древние, те, кто рожден клинками сломанных душ, бросали недовольные взгляды, однако лидер продемонстрировал свою позицию. Оставалось лишь повиноваться. Будем биться до победы или смерти. Никто из вас не побежит, но многим придется уйти, короли бойни не должны исчезнуть. Первую часть речи Рогни встретили одобрением, а вторую молчанием. Дети и наставники для них отправятся в безопасное место. Я найду способ доставить вас туда. Однажды вы вознесете топоры и клинки над головами собственных врагов, а тех, что вторгаются к нам сейчас, оставьте на старших. Мальчишки и девочки крепко сжимали кулаки, им запрещали встретить славный бой с остальными. Гнев вперемешку с обидой поселился в сердцах юных Варда, лишь немногие понимали, что долг перед племенем, продолжить существование королей бойни, не менее важен, чем битва с врагом. Дети ночи, помогите переместить Суктур Намрат на Казигарат, пусть будущие короли бойни запомнят наш дом и не забудут, как бы далеко ни находились. Глава 357. Сын, прибытие на Казигарат оказалось для Варда не таким величественным, как представлялось изначально. Опустошенная аурой праха земля пропиталась смертью, когда-то зеленые луга и поля укрывала серая пыль, полноводные реки иссохли, обнажая глубокие расщелины, будто старые, не затянувшиеся раны на теле родного мира. К счастью, первым Суктур Намрат, перенесенный в родной мир, покинул Рагне, не позволивший юным соплеменникам ступить в безжизненную пустошь. Так не пойдет. Из глубин живого города хлынули потоки росы Лирт, хранящиеся в пространственных цистернах. Помещать ее в нестабильный домен Гераса после того, что случилось с планетой торговцев, король бойни не рискнул. Телекинез после четвертого телесного перерождения давал совершенно иные ощущения при использовании, нежели прежде. Раньше незримая мощь ощущалась словно аура, частью излучения, полностью зависимого от ментального состояния, но сейчас, будто верный щенок, готовый исполнить приказ хозяина, стоит тому пожелать, и при этом, не требовавший детального контроля, разума в ментальном воздействии не появлюсь, но что-то близкое к инстинктам определенно ощущалось. Тысячи галлонов целительной жидкости разливались по небу, расширяясь, из сферы в диск, из диска в вездесущую капель, из капели в облака, лоснящиеся к хмурому небу. Когда кучные облака покрыли единственный континент мира воителей, Рагне медленно опустил вознесенные руки. Белые гиганты, заслонившие небо, стремительно обрушились на землю, из облаков обращаясь в туман, который вскоре впитался в землю и окончательно исчез. Борьба ауры праха с живительной энергией расы Лирт никак не проявлялась в визуальном плане, но напряжение, распространившееся по Казигарат, ощутили все в Суктур Намрат. Минута, может две, мир оставался в равновесии, пока аура праха, под воздействием подавляющей мощи Рагне, не начала сжиматься в крошечные сферы, чем-то напоминающие мясные шарики, содержащие по миллиону тварей Эртандарус. Помощь мастера на ступени нерушимости 21 позволила живительной влаге взять верх. Зеленые ростки появлялись то тут, то там, пока вдруг волна зеленого моря не разлилась по континенту. Реки не наполнились водой, но извилистые каньоны украсила свежая поросль, благодаря чему они больше не представляли удручающего зрелища. «Перенеси нас к холмам Варда». Наравне со словами, ментальная команда, отданная живому городу, заставила колоссальное сооружение с фундаментом в виде плато, растянувшегося на десятки километров, воспарить вверх. Полет выдался недолгим, несмотря на кажущуюся неторопливость. Суктур Намрат покрывал за секунду расстояние космических масштабов. Когда величественный город завис над холмами, вокруг которых ауры праха никогда и не появлялось, Варда, наконец, получили разрешение на выход. Вместе с ними на земли королей бойни ступили и дети ночи. Что касается четы куниц, они буквально влетели в раскидистые зеленые холмы, не заботясь о статусе священных зверей. Наиболее радостной выглядела Демина. Переместившись к ней, Рагне ступил босыми ногами на траву, пропуская ростки сквозь щели между пальцев. Приятная щекотка и ощущение умиротворения – две вещи, столь далекие от природы Варда, и в то же время, кажущиеся невероятно родными. Так выглядит мой дом. Здесь никогда не строили дворцов, лишь шатры укрывали племена от ненастий, никто не носил корон, только оружие и шрамы говорили о статусе. Простое и спокойное место. Рагне улегся рядом с Деминой, искристыми глазами цвета алой крови приветствующей небо, и пальцами зарывшейся в невысокую траву. Как же так получилось, что такое умиротворенное место породило столь свирепое племя? Демина повернула голову к Рагне. После телесного перерождения грубые, словно обрубленные топором, черты лица смягчились, в могучем воине проглядывался тот прекрасный юноша, впервые встретившийся на золотом мосту парящего города. Суровые условия, где разумным приходится бороться за существование, действительно взращивают жестокость и свирепость. Я понимаю твое недоумение. Казигарат сам по себе никак не мог разжечь воинственный дух Варда, который многие называют безумием. Правда в том, что не место обусловило нашу природу. Внимательный взгляд принцессы Куниц, требующий продолжения, не заставил Рагне говорить, но полежав недолго, он прервал молчание. «Знаешь, я умру вскоре. Все Варда старше 15 умрут». Неожиданная смена темы неизбежно привела к изменению атмосферы. Радостная непосредственность уступила мрачному, гнетущему чувству. «Я боролся за тебя, рвался спасти, вернуть с того света, лишь чтобы встретить свою женщину, ту, что избрал на всю оставшуюся жизнь. Может, отец у меня и не очень разборчив, как-никак, дети у него от трех разных женщин, но во мне данная черта почему-то сильна». Рагне улыбнулся, неясно от радости или от горечи. «Прямо сейчас, когда я действительно вижу конец, настоящий, без единого просвета, в который можно прорваться, все стало таким незначительным. Не знаю, Как объяснить, во мне до сих пор пылает жажда битвы, но не такая слепая, как у остальных Варда, в разуме все еще свежо уважение к заветам, но осознание их как совершенно чужого для нашей сущности списка ограничений приводит разум в диссонанс. Демина не имела понятия, о чем говорит Рагни, но не прерывала. И даже ты, та, которую избрал своей, покинешь меня. Чего стоят попытки спасти женщину, с которой собирался прожить остаток дней, если остаток дней, не более чем. Не успел король бойни договорить, пространство перед ним исказилось, явив седовласого мужчину, с длинными рогами, того самого, кто отправил Рагни в отчуждение. «Вставай, нужно поговорить». Рагни затянула в иное измерение, но не потому, что не смог ничего предпринять, напротив. «Поговорить хочешь? Ну давай поговорим». Парные клинки сломанных душ, словно плотью обросли черным кристаллом титаниума, принявшим форму привычных топоров. «Это касается твоего будущего. Говори, что хочешь, ублюдок, все равно не поверю». Молниеносный росчерк топора не задел перенесшегося в сторону врага, но снес скалистую гору, расположенную на пути энергетического росчерка, словно скоб соломы. «Я не ублюдок, а твой сын, рожденный в полноправном браке». Вместо уклонения седовласый принял топоры, совмещенные с клинками сломанных душ, на собственное оружие, ими оказались топоры Варда, без соответствующей ауры, но спутать родное оружие с чем-то другим Рагни бы не сумел, даже лишившись половины чувств. Головой ударился, король бойни обрушил на скалистую местность мощь телекинеза, неумолимо сминающего реальность. «Ты, да ты даже не похож на меня». Пока земля проседала сотня за сотней метров, выражение лица Рагни оставалось обескураженным. «У меня не так много времени». Седовласый осел, по бледному телу червями расползлись вздувшиеся вены, в которых пульсировало нечто знакомое, не аура, и не кровь. Чистый аспект в физическом проявлении. Аспект времени. «Выслушай, отец, хотя называть тебя так, мой отец сгинул в далеком будущем». Несмотря на кажущуюся беспомощность собеседника, Рагни не сделал и шага навстречу. Попадаться на глупую ловушку, едва обретя превосходство в мощи и получив шанс на возмездие. «В моем будущем, бледные короли не нападали на Казигарат, им никто не приказывал, потому что правда о детях предательства без чужого вмешательства не всплывала намного дольше. Пустота позволила тебе обрести близких, жену, Флериунебис, сына, в моем лице и дочь, унаследовавшую родословную мамы. Разорвав эти связи, извечная дала бы тебе куда большую мотивацию для развития. И вот однажды, бесконечная с помощью слуг, вроде твоей светоносной собачонки, раскрыла Аклунарис правду и позволила им лично спуститься в низшие измерения. К тому времени война с Искрет достигла своего апогея. Казигарат, один из немногих миров, уцелевших в битве благодаря знаниям способностей менталистов. Аклунарис явились к нам, но вместо зачистки, как поступили бледные короли, потребовали детей у тебя и других потомков поющих. Как думаешь, как вы ответили?